По случаю нового 106-го года Чучжи 2017-го, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, вместе с Ли Соль Чжу посетил Кымсусанский дворец Солнца и чтил память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Его сопровождали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампред Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного Политуправления Корейской Народной Армии вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампред Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и премьер кабинета министров Пак Бонджу, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, члены центральных руководящих органов партии в Пхеньяне, работники партийных и силовых органов, органов власти, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств. Вместе с ответственными работниками партии, государства и армии Ким Чен Ын зашел в холл, где стоят статуи великого вождя Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира во весь рост. По обеим сторонам статуи стояли партийные государственные знамена и выстроился в строй почетный караул сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской Народной Армии и рабочих крестьянского красного ополчения. Взирая на статуи великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, дал рапорт приема командир почетного караула. К статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возложена корзина цветов от имени высшего руководителя Ким Чен Ына, а также корзина цветов от общего имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Президиума Верховного Народного Собрания КНДР и Кабинета министров КНДР. Ким Чен Ын вместе с сопровождающими чтил память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира перед их статуями. Он вошел в холл бессмертия, где в прижизненном виде покоится великий Ким Ир Сен. Вместе с сопровождающими Ким Чен Ын чтил память великого вождя Ким Ир Сена и сделал низкий новогодний поклон. Затем он побывал в зале, где хранятся ордена, присвоенные Ким Ир Сену. После этого Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где в прижизненном виде покоится великий Ким Чен Ир. Вместе с сопровождающими Ким Чен Ын чтил память великого Ким Чен Ира и сделал низкий новогодний поклон. Затем высший руководитель Ким Чен Ын побывал в зале, где хранятся ордена, присвоенные Ким Чен Иру.